молитву одну. День и ночь держу молитву одну. И повинуйся. Как ты? вкуса в люксе отеля. Рядом стоит твой охранник Емеля. Солнышко светит и шепчет погода. Жить как в раю — современная мода. Приходят друзья, поздравляют с успехом. Дорога в шоу-биз с улыбкой и смехом. Двери открыты, есть много вариантов. Себе раскрываешь ты массу таланта. Твоя популярность не знала границ. Персона из класса до люксовых лиц. Видно из тысячи твой эпатаж. Сводишь с ума и уходишь в кураж. Просмотры с тобой в прогрессии мчались. Танцполы страны от тебя закачались. Твое появление одно означало. Фурор вечеринки, и это начало. Популярный он попал к нам в программу, как сказочный сон. И сотни лайков свой адрес лови. Ты звезда, красава, ты попал на TV. Ты популярный он попал к нам в программу, как сказочный сон. И сотни лайков свой адрес лови. Ты звезда, красава, ты попал на TV. Веришь в мечту без сомнений и страха. Взлеты, падения проходят без мрака. Видишь все цели, не видишь препятствий. Вывод один, результат инновации. Много полезных знаком все решают. Добрые люди тебе помогают. Твои путешествия объем набирают. И мегахиты города разрывают. Киев, Донецк, Львов и Полтава. Точки путей бесконечного мало. Харьков, Херсон, Севастополь, Одесса. Фигура как ты, события для прессы. Луганск, Запорожье, Житомир, Черкассы. Клубы забиты и полные кассы. Минск, Кишинев, Москва и Европа. Твой рейтинг растет и бьет мюзик топы. Ты популярный он попал к нам в программу, как сказочный сон. И сотни лайков свой адрес лови. Ты звезда, красава, ты попал на TV. Ты популярный он попал к нам в программу, как сказочный сон. И сотни лайков свой адрес лови. Ты звезда, красава, ты попал на TV. Что-нибудь. вспоминаю твои глаза и уносит меня в небо. Буду только твоя, я. Увези меня в ночь, где ты? Вспоминаю твои глаза и уносит меня в небо. Не могу без тебя. Вспоминаю.